Глава седьмая. Леон. Стучаться к ним не нужно, потому что Надя стоит у кухонного острова, вижу ее со спины. Волосы длинные, распущенные, волнами струятся. Принцесса настоящая, аж бесит. Бесит меня в ней все, и я тоже дурак. Проверить, было у них или не было, не смогу. Одета вроде, прилично, хотя... Ни хрена неприлично. Ножки ее стройные, эта ночнушка не прикрывает совсем. Кашлянув, привлекаю ее внимание. Заметно вздрогнув, Надюша оборачивается. Брови взлетают вверх. А рот раскрывается от неожиданности. Смутилась? Похоже, что да. Ведь, увидев меня, девушка набрасывает поверх ночнушки халат, чтобы скрыть от меня свое тело. «Ты что, за мной следишь?»